Гуру. В мире двойственных противоположностей действие всегда вызывает противодействие. Это следует знать и принимать во внимание при анализе мировых событий. Часто, вызвав ряд действий, близорукость уже не в состоянии справиться с силами возросшего противодействия. И тогда придется начать отступление. Придет время, и старый мир начнет отступать перед новым по всему фронту. Все, что от света объединится с силами нового мира, для противодействия силам тьмы и разрушения. Это время близко. Волна противодействия сметет старый мир и его цитадели.